Глава 17. Сжав пальцы на руле, я остановила машину перед зданием массажного кабинета. По ночам Лёша давал мне свою «Шкоду», чтоб я не ездила на такси или на общественном транспорте, ожидая первых автобусов. Небольшая вывеска тускло светилась, словно пытаясь спрятаться от посторонних глаз. Этот район был далек от мест, где я привыкла бывать. Все вокруг казалось запущенным, серым, будто жизнь здесь вытекала по капле, оставляя за собой только пустоту и разруху. Да уж, работа, которую я нашла, была далека от моих мечтаний, но деньги, которые начали поступать в наш с мужем бюджет, стали глотком воздуха. Массажный кабинет — настоящий притон мерзости и разврата. Я вскоре поняла, что это место — всего лишь прикрытие для чего-то более мрачного и темного. Проституция, наркотики, грязь, которую невозможно было смыть, пропитала воздух этого места. Иногда мне казалось, что все мое тело и волосы воняют этой пошлостью. Сначала я пыталась отгородиться от всего этого, просто выполняя свои обязанности, стараясь не вникать в то, что происходило за закрытыми дверями. Я убеждала себя, что это просто работа, что деньги — это главное, что важно. Ведь именно эти деньги помогали нам с мужем выбраться из долгов, позволили немного расслабиться и жить более спокойно, а еще с каждым днем мне становилось все легче лгать мужу, прятать от него правду о том, где я провожу ночи. Моя смена заканчивалась намного раньше, в 2-3 часа, и я ездила к Роману и оставалась там до самого утра. Каждый раз, когда я заходила в высокое здание якобы спа-клиники, меня встречала удушающая атмосфера. Запахи пота, дешевых духов и алкоголя смешивались с глухим ропотом боли и наслаждения, которые доносились из-за закрытых дверей. Клиенты часто путали меня с одной из работниц, и мне приходилось отбиваться от их наглых прикосновений и пошлых комментариев. С каждым разом это оставляло во мне шрамы, но внутренний протест постепенно ослабевал, уступая место холодному принятию. Однажды вечером, когда я уже собиралась закрыть здание и уйти, один из клиентов задержался в зале. Он был пьян. Его лицо расплылось в похабной ухмылке. И в глазах блеснула похоть. Он подошел ко мне, схватив за руку. «Ты сегодня необычно красивая», — прохрипел он, подтягивая меня ближе. «Хватит ломаться. Корчить из себя святошу. Все вы здесь шлюхи. Уверен, что ты отменно сосешь, если тебе предложить побольше». Я попыталась освободиться, но его хватка стала сильнее. В этот момент меня обожгло чувством омерзения, но я знала, что должна оставаться спокойной. Я уже привыкла к подобным ситуациям, научилась уклоняться от слишком настойчивых клиентов, но каждый раз это царапало мне душу лезвием, оставляло в ней неизгладимые следы. «Отпусти, придурок». «Я не для тебя здесь», — сдержанно сказала я, пытаясь отвести взгляд. «Давай. Все, мы закрылись. Пора на выход». Но клиент был настойчив. Его руки начали блуждать по моему телу, и я почувствовала, как волна отвращения поднимается внутри. Ситуация почти вылетела из-под контроля, но в этот момент в комнату вошел охранник, который быстро оттащил клиента в сторону и вывел его за дверь. Когда я осталась одна, сжала ладони до боли. Я чувствовала, как грязь этого места проникает внутрь, как она становится частью меня. Мне хотелось уйти, убежать от всего этого, но деньги, которые я зарабатывала, были слишком важны. А еще эта работа открывала для меня возможность встречаться с Романом. Сидя за столом в нашей маленькой квартире, я смотрела на календарь. Еще несколько часов назад я закончила свою смену, но вместо того, чтобы вернуться домой к мужу, я поехала к Роману. Он был тем человеком, который вернул мне чувство желания, страсти, которые давно исчезли из моего брака. Он не знал, где я работаю, и я понимала, что должна сохранить это в тайне. Если Роман узнает, все, что между нами есть, разрушится. Он не Лёша. Он много чего не примет и не поймет. Может, это и есть то, что мне нравилось в нем. Сила, страсть — это непоколебимость, властность и даже жесткость. Роман был внимателен, заботлив и страстен. Он давал мне то, чего я давно не получала от мужа. Каждый раз, когда я была с ним, я чувствовала, как моя жизнь разделяется на две части. На ту, где я была добропорядочной женой, и на ту, где я позволяла себе быть тем, кем хотела. Но постепенно я начала замечать перемены в поведении Романа. Он становился более настойчивым, более ревнивым. Вопросы о том, где я была и с кем, звучали все чаще. В его глазах появился опасный блеск, очень яркий, пронизывающий, вызывающий мурашки по коже. Я не приезжала к нему несколько ночей. Дети вернулись из деревни домой, и у меня просто не было времени. А еще я безумно соскучилась по своим любимым малышам. Роман ходил по комнате, как хищник в клетке, и я сидела на краю кровати, чувствуя, как напряжение в воздухе становится невыносимым. Он остановился, резко повернувшись ко мне. «Ты лжешь мне, Ника». Его голос был полон ярости и боли. «Где ты была вчера? Почему не отвечала на звонки?» Я знала, что ему не понравится ответ, но также понимала, что если скажу правду, все закончится. Я слишком далеко зашла, чтобы быть честной. Я была занята. Работа затянулась. Потом мне нужно было ехать домой, сказала я, стараясь звучать спокойно, но в моем голосе прозвучала нота сомнения. «Работа?» Роман шагнул ближе, его глаза метали молнии. «А может быть, ты была с ним? Ты же до сих пор с ним живешь, как ни в чем не бывало, верно? Продолжаешь лгать мне, ему, и спишь в одной постели с другим мужчиной». Я почувствовала, как гнев поднимается из глубин души. Я не могла признать, что в его словах была доля правды, но не могла и отрицать свою привязанность к нему. «Это не то, что ты думаешь. Ты не понимаешь». «Не понимаю?» Роман схватил меня за плечи, заставив посмотреть ему в глаза. «Или ты не понимаешь, Ника? Я не игрушка, которую можно использовать по ночам, а потом возвращаться к своему мужу». Слезы подступили к глазам, но я сдержала их. Я не хотела казаться слабой и осознавала, что больше не могу контролировать ситуацию. «Я видел, как ты возвращалась домой ночью. Ты думаешь, что я не замечаю? Думаешь, что я слепой?» «Ты следил за мной?» «Да, черт, следил! Мне было интересно, во сколько ты вернешься из своего сраного ресторана, куда ты запретила мне приезжать. И ты, оказывается, закончила в 2, а не утром, как сказала мне». Я вздохнула, пытаясь удержать себя в руках. Этот разговор был неизбежен, но я не была готова к нему. «Роман, ты неправильно все понимаешь», — начала я, но он перебил меня. «Неправильно понимаю?» Его голос стал громче, он шагнул ближе, его лицо исказилось от злости. «Ты продолжаешь жить с ним, спать в одной постели с другим мужчиной, а потом приходишь ко мне, будто ничего не произошло. Как ты можешь так жить?» Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна гнева, но я старалась говорить спокойно. «Я не скрывала от тебя, что я замужем. Я попыталась объяснить. Я не могу взять и уйти от него, это не так просто». «Не так просто?» Роман уже кричал, его глаза блестели от злости. «Ты говоришь, что любишь меня, но продолжаешь возвращаться к нему. Что это за любовь? Это ложь, Ника, ты лжешь себе и мне». Его слова разрывали мое сердце на части. Я знала, что он прав, но не могла признать этого. «Я не хочу терять тебя, Роман», — прошептала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Я просто не знаю, как быть. Я запуталась». Роман замер на мгновение. Его гнев сменился болью, но это было ненадолго. Он снова наклонился ко мне. Его голос стал хриплым, почти отчаянным. «Ты должна выбрать, Ника», — сказал он, его руки сжались в кулаки. «Я не могу больше так. Я не могу делить тебя с другим. Либо ты со мной, либо с ним». Мое сердце замерло. Я знала, что этот момент настанет, но оказаться перед таким выбором было невыносимо. «Роман, пожалуйста, пойми». Я попыталась взять его за руку, но он отстранился. «Я люблю тебя, но я не могу просто так уйти, это слишком сложно. У меня дети, у меня семья». Он посмотрел на меня с таким разочарованием, что я едва могла выдержать его взгляд. «Сложно?» — повторил он, его голос стал ледяным. «Ты хочешь, чтобы я поверил в это? Ты боишься сделать выбор, потому что знаешь, что он изменит все. Но я больше не могу ждать, Ника. Я не игрушка, которую можно использовать, когда тебе вздумается». Эти слова больно ранили меня, но я не знала, как ответить. Я стояла перед ним, чувствуя, как все мои оправдания рушатся, как песчаный замок перед волной. «Я не могу жить без тебя», — наконец произнесла я, надеясь, что он поймет, что для меня это тоже нелегко. «Но и уйти я не могу. Это слишком тяжело, ты не понимаешь». Роман снова приблизился ко мне, его лицо было полным отчаяния и боли. «Тогда ты потеряешь меня, Ника», — сказал он, его голос дрожал. «Потому что я не могу больше так. Я не могу жить с мыслью, что ты уходишь к нему каждую ночь. Выбирай, либо он, либо я». Я замерла, не в силах произнести ни слова. Его слова эхом раздавались в моей голове, разрушая все мои попытки найти выход. Я не успела ответить. Роман резко притянул меня к себе, его губы накрыли мои, словно желая стереть все, что было сказано ранее. Я чувствовала, как внутри меня сражаются два противоположных желания уйти и остаться. Все это было неправильно, но в тот момент, когда я оказалась в его объятиях, мой разум отступил перед страстью. Мы трахались, как безумные, кусая друг друга, рыча от похоти, оставляя синяки, выдирая волосы. Ни с кем и никогда меня так не накрывало. Потом морали, сжимая друг друга и закатывая глаза, содрогаясь в оргазме. Эта буря эмоций была разрушительной, как вихрь, который поглощает все на своем пути. Наши миры смешались, превратившись в один безумный вихрь. Я знала, что этот момент — лишь отсрочка неизбежного, но в те мгновения, когда Роман держал меня, когда его страсть захлестывала нас обоих, я не могла думать ни о чем другом. Когда все закончилось, я поняла, что граница была пересечена. Моя жизнь больше не принадлежала только мне. Ложь стала частью моего существа, и я осознавала, что возвращаться назад уже слишком поздно.